Может, конечно, она не ожидала встретить тут женщину, так я решил сначала. Но, может, она не ожидала встретить именно эту конкретную женщину. Интересно, почему? Во всяком случае, если я вынужден работать вместе с этой Девлин, я бы хотел знать, что у нее за досье. Точнее, в чем на нее можно положиться, а в чем нельзя. А также, имела ли она по своей службе какое-то отношение к хозяйству Уорфелла. Иначе говоря, есть ли причины, по которым ее начальство выделило именно ее для работы со мной, кроме их желания пойти нам навстречу? Нет ли у них самих интереса к Уорфеллу, который бы вступал в противоречие с нашим? «На этой стадии такое выяснить будет нелегко», — ответил Мак, «поскольку мы сами толком не знаем, в чем состоит наш собственный интерес. Ладно, попробуй навести справки, хотя это дело весьма щекотливое. Сообщите мне, что у вас есть на остальных, и я запущу машину». Мне понадобилось немало времени, чтобы продиктовать магнитофону, работавшему за 3000 миль от меня, все описания прочих действующих лиц. Когда я закончил, Макс спросил: «Ну а какие у вас есть соображения насчет этого Уорфелла?» «Похоже, он выгораживает настоящего убийцу, который слишком влиятелен или слишком богат, а потому приказывает Уорфеллу. Я не эксперт насчет действий синдиката, но они, судя по всему, извлекают прибыль из любой человеческой слабости. Это, естественно, включает в себя и убийство. Если вы ненароком кого-то убьете, и у вас есть хорошие связи в серьезных преступных кругах, они всегда подыщут вместо вас козла отпущения, если договоритесь о цене. Нельзя исключать возможность, — задумчиво произнес Мак, — что Уорфелл сам убил Руби или отдал приказ убить ее, а теперь устроил эти жертвоприношения, чтобы выгородить самого себя. Это возможно, но с какой стати ему было убивать? У людей типа Уорфелла немало тайн. Возможно, Руби ненароком раскрыла одну из них. У людей типа Уорфелла секреты надежно охраняются. И к тому же они вряд ли из числа тех, что могли бы интересовать наших агентов. Даже если она ненароком что-то пронюхала, она, как послушная девочка из правительственной организации, занималась бы своим делом, если, конечно, есть какие-то указания на то, что у Уорфелла имеются политические контакты с другими странами. Причем я не имею в виду Сицилию или похожие места, откуда родом большинство этих типов. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — медленно сказал Мак. «Но нет, Уорфелл, разумеется, вяжется с местными политическими боссами, но никаких других связей вроде бы нет. Им занимались и весьма тщательно очень большие мастера своего дела, которые были бы счастливы повесить на него хоть что-то в этом роде. Увы, Уорфелл, как агент иностранной и недружественной нам державы, или хотя бы пособник таких агентов, это не очень-то правдоподобно, хотя весьма интригующе, Эрик». «Не согласен», — возразил я. «Даже если сам он не замазан, он вполне может выгораживать кого-то из них, возможно, даже сам того не подозревая. Не исключено, что контакт убийцы занимает высокое место в этой организации. Уорфеллу вполне могли позвонить и велеть оказать содействие. Ему могли сообщить, что сделать, а также как сделать. Он не обязан знать ни имя, ни должность того, кого покрывает. Если это действительно так, то мне предстоит нелегкая работа. Разыскать этого человека, окруженного заботой и вниманием рэкетиров крупного калибра». «Все это сплошное теоретизирование, Эрик», — возразил Мак. «У вас нет доказательств». «Но Аннет погибла, верно? И кое-кто не пожалел усилий, чтобы продать нам парочку псевдоубийц и отвести подозрение от настоящего. Вы просто не подумали, сэр, не подумали о том, что за человек была Аннет О'Лири, что она пережила, прежде чем попала к нам, и в каком состоянии находилась, когда вышла из самолета в Лос-Анджелесе. Это же было позавчера. Вы знаете ее похуже моего? Что у вас есть, парочка бесед и сухие отчеты? А мне случилось работать с ней дважды в Мексике. Один раз мы были противниками, а второй — союзниками. Помните?» В нашей фирме фамильярность не в ходу. Мак любит в отношениях определенную долю официальности, соблюдения протокола. Похоже, я немного увлекся и проявил неуважение, потому как в его голосе вдруг появились ледяные нотки.